Глава 15. Прошло несколько часов, и ко мне вошел лейтенант. Я встал, но он сказал мне, чтобы я лежал спокойно. Он пришел за тем, чтобы сообщить мне, что комендант вернется не завтра вечером, как было условлено, а уже завтра утром, значит, до истечения моих 24 часов. Поэтому ему представляется возможность передать это дело коменданту. «Конечно, — добавил он, — это не изменит вашей судьбы. Военные законы исполняются у нас по всей строгости и не щадят никого». «Но война уже окончилась, — мистер лейтенант, — сказал я. — Разумеется. Но мы находимся еще на военном положении и, вероятно, будем находиться до тех пор, пока не будут урегулированы все наши договоры. Наши пограничные крепости не изменили своего регламента ни в одном пункте. Он и в настоящий момент применяется так же строго, как и во время войны. Испанская граница, благодаря угрожающему положению в североамериканских колониях, считается нашим военным министерством более опасной зоной, нежели западная граница. Меня очень мало интересовало то, что он рассказывал мне о регламентах и опасных зонах. Какое мне дело до французской политики? После моего здорового послеобеденного сна меня интересовало совсем другое, и это-то мне и хотелось теперь узнать. Он направился к выходу, но обернулся, взглянул мне в лицо и, улыбаясь, спросил: «Надеюсь, вы чувствуете себя хорошо? Довольны ли вы обедом?» «Да, благодарю вас». «Нет, я не мог удержаться, чтобы не спросить. Простите, господин лейтенант, получу ли я ужин?» «Разумеется. Не думаете ли вы, что мы дадим вам умереть голодной смертью? Хотя вы и бош, но с голоду умереть мы вам не дадим. Через несколько минут вы получите кофе». Я замялся немного. Мне не хотелось быть невежливым с человеком, оказавшим мне гостеприимство. Но затем я подумал, зачем приговоренному к смерти быть вежливым? «Простите, господин лейтенант, мне и к ужину подадут двойную офицерскую порцию». «Само собой, разумеется. А как же вы думали? Это у нас полагается по уставу. Ведь это ваш последний день. Не отошлем же мы вас на тот свет с тем, чтобы вы поминали нас лихом. Будьте покойны, господин лейтенант, я сохраню о вашем форте самые лучшие воспоминания. Вы можете расстрелять меня со спокойной совестью. Только не в тот момент, когда на столе будет стоять офицерский ужин, двойная порция. Это было бы слишком жестоко с вашей стороны. Я никогда бы вам этого не простил и по прибытии туда сейчас же на вас пожаловался бы». Офицер смотрел на меня некоторое время, словно не понимая того, что я говорю. Да ему и трудно было понять мою ломаную речь. Но потом он понял и расхохотался так, что не в силах был устоять на ногах и повалился на стол. Оба солдата тоже кое-что уловили, но сущности так и не поняли. Они стояли неподвижно, как манекены. Но смех лейтенанта заразил, наконец, и их, и они смеялись, не зная, в чем дело и кто был причиной этого смеха. Командир вернулся в крепость очень рано, и уже в 7 часов утра меня повели к нему. «Разве вы не видели дощечек?» «Каких дощечек?» «Дощечек, на которых значится, что здесь военный лагерь, и что тот, кто будет найден на территории лагеря, подлежит военно-полевому суду, то есть без суда и следствия приговаривается к расстрелу». «Это я уже знаю». «Значит, вы не видели дощечек?» «Нет». «А если и видел, то не обратил на них внимания. А кроме того, я все равно не смог бы прочесть того, что на них написано». «Прочесть еще смог бы, но все равно ничего не понял бы». «Вы голландец, не так ли?» «Нет, я бош». «Если бы я сказал, что я сам дьявол и пришел сюда прямо из ада, чтобы лично припроводить туда коменданта, он не смог бы сделать более удивленного лица». «Я думал, что вы голландец. Вы офицер германской армии или, по крайней мере, бывший офицер, не правда ли?» «Нет, я никогда не служил в германской армии». Почему? Я пацифист и просидел всю войну в тюрьме. За шпионаж? Нет, немцы посадили меня из боязни, что я не позволю им воевать. Они так испугались, что упрятали меня и еще полдюжины людей. Значит, вы и полдюжины ваших товарищей могли помешать войне? По крайней мере, боши были такого мнения. Раньше я не знал, что я такая сила, но потом догадался, так как иначе им незачем было бы сажать меня под замок. В какой крепости вы сидели? В Зютфалии. В каком городе? В Дейтшенбурге. Я никогда не слыхал такого названия. Да его и трудно услышать. Это совершенно секретная крепость, и даже сами боши не знают о ее существовании. Комендант обратился к лейтенанту. Вы знали, что этот человек немец? Так точно, он сразу мне это сказал. Сразу, без всяких уверток? Так точно. Не было ли при нем фотографического аппарата, карт, снимков, чертежей, плана или чего-нибудь в этом роде? По-видимому, нет. Я не велел его обыскивать, но он оставался все время под надзором и ничего не мог спрятать. Вы поступили правильно. Посмотрим, что у него есть. Вошли два капрала и принялись меня обыскивать. Но им не повезло. Несколько франков, изорванный носовой платок, маленький гребень и кусок мыла. Это было все, что они нашли. Мыло я носил с собой как доказательство того, что принадлежу к цивилизованной расе, потому что по моей внешности это не всегда можно было установить. А в доказательстве я иной раз нуждался. «Разрежьте мыло!» — приказал капралу командир. Ну и внутри не оказалось ничего, кроме мыла. Очевидно, комендант надеялся найти там шоколад. Потом меня заставили снять сапоги и носки и тщательно их исследовали. Но если даже полицейские, а их было так много, не сумели найти у меня того, чего искали, то где же было тягаться с ними неопытным капралом? Пусть бы все эти люди сказали мне, чего они всегда ищут, и охотно ответил бы им, есть ли это у меня или нет. И они избавили бы себя от лишнего труда. Впрочем, тогда им нечего было бы делать. Должно быть, это очень ценная вещь, что ее во всех странах ищут у меня в карманах. Может быть, планы какой-нибудь засыпанной золотоносной россыпи, обмелевшего алмазного дна. Комендант почти выдал себя, он упомянул уже о каких-то планах, но тут же спохватился, что чуть не выболтал страшной тайны, в которую, очевидно, посвящены только полицейские и солдаты. «Я одного не могу понять», — снова обратился комендант к лейтенанту. «Как могло случиться, что он прошел мимо постовых, не будучи замечен и вовремя задержан? В эти часы движение на близлежащих дорогах почти прекращается. Согласно распоряжению господина коменданта, я отдал приказ, чтобы в эти часы обучение производилось на противоположной площадке. Здесь же оставался бы только патруль, которому поручено охранять входы. Очевидно, он прокрался между двумя патрулями. Я позволю себе на основании этого инцидента предложить господину коменданту установить в будущем занятия с солдатами в три смены, дабы не уменьшать патруль. Мы не предполагали возможности такого инцидента. Я придерживался данных мне инструкций, о недостатках которых я, если вы припомните, уже докладывал. Теперь мы имеем сильный аргумент в пользу нашего проекта. Это чего-нибудь достоит. Как вы находите? Какое было мне дело до их инструкций и проектов? И почему они обсуждали свои дела в моем присутствии? Впрочем, зачем им было таиться перед мертвецом? Откуда вы? — обратился ко мне комендант. — Из Лиможа. — В каком месте вы перешли границу? — В Страсбурге. — В Страсбурге? Ведь этот город вовсе не на границе. Я хочу сказать, там, где расположены американские войска. — Вы хотите сказать, в области Мозеля? — Значит, вы перешли границу в области Заара. — Да, я так и хотел сказать. Я спутал Страсбург с Заарсбургом. Что же вы делали все это время во Франции? Попрошайничали? Нет, я работал у крестьян. И когда зарабатывал немного денег, покупал себе билет и ехал дальше. Потом опять поступал на работу и, заработав на билет, снова продолжал свое путешествие. Куда же вы направляетесь теперь? В Испанию. Что же вы там будете делать? Видите ли, господин комендант, уже недалеко зима, а я не запасся топливом. И вот я подумал, не поехать ли мне в Испанию? Там и зимой тепло, там не нужно топливо. Можно спокойно сидеть на солнце и целый день уплетать апельсины и виноград. Ведь винограда там тьма по всем шоссейным дорогам, и надо только нагнуться, чтобы сорвать его. А люди рады, если это делать за них кто-нибудь другой, так как для испанцев виноград — только сорная трава, от которой они рады избавиться. Значит, вы хотите в Испанию? Да, хотел, но теперь уже не удастся. Почему? Да ведь меня расстреляют. Ну, а если я не велю вас расстрелять, а отправлю ближайшим путем в Германию? Можете ли вы мне обещать, что вернетесь обратно в Германию, если я вас освобожу? Нет. Нет? Он бросил на лейтенанта выразительный взгляд. Лучше расстрел. В Германию я не поеду. Я не желаю расплачиваться за ее долги. Но помимо этого я решил уехать в Испанию. И я поеду в Испанию и больше никуда. Если же меня расстреляют, поездка, конечно, не осуществится. Испания или смерть. А теперь можете делать со мной все, что угодно. Комендант рассмеялся, а вслед за ним и лейтенант. Затем комендант сказал мне: «Милый юноша, это спасло вас. Я не скажу вам, почему, во избежание злоупотреблений, но вы убедили меня в том, что я могу отпустить вас на волю, не нарушая своего долга. Что вы скажете на это, лейтенант?» «Я вполне согласен с вами, господин комендант, и не нахожу в вашем решении ничего отягощающего мою совесть и честь». Комендант продолжал: «Вы немедленно будете отправлены под стражей на испанскую границу и переданы испанской пограничной страже. При этом считаю необходимым предупредить вас, что в случае вашего нового появления в этой местности, даже не на территории нашей крепости, в ближайшие же 2 часа после вашей поимки ваша судьба будет решена в известном уже вам смысле. Никакие оправдания во внимание приняты не будут. Вы поняли, что я хочу этим сказать?» «Да, господин комендант». «Хорошо, это все. Можете идти». Но я продолжал стоять, переминаясь с ноги на ногу. «У вас есть еще вопрос? Разрешите мне предложить один вопрос господину лейтенанту». Комендант изобразил изумление на своем лице, но еще большее изумление было написано на лице лейтенанта. Комендант посмотрел на лейтенанта так, словно уже видел его стоящим перед военно-полевым судом. Его подозрения имели некоторые основания. Лейтенант и вправду был моим союзником. «Пожалуйста, предлагайте ваш вопрос». «Простите, господин лейтенант, я еще не завтракал». Комендант и лейтенант залились оглушительным смехом, и комендант прорычал через стол лейтенанту: «Ну, теперь у меня уже нет никаких сомнений относительно благонадежности этого человека». «У меня тоже вчера рассеялись все подозрения», — сказал лейтенант, когда я спросил у него, хочет ли он есть. «Хорошо, вы получите и завтрак», — сказал комендант, все еще смеясь. Но у меня еще кое-что лежало на сердце. «Господин лейтенант, так как это уже мой последний завтрак у вас, мой прощальный завтрак, могу ли я попросить офицерский завтрак, двойную порцию? Мне так хочется унести о вашем форте самые лучшие воспоминания». Комендант и лейтенант заревели на всю комнату, и от этого рева, казалось, дрожал весь форт. И среди этого звериного рева комендант выкрикивал отдельные слова, с трудом пытаясь связать их в ряды, которые все время рвались, рассекаемые его безудержным смехом. «Вот это настоящий изголодавшийся бош! Когда он уже тонет, когда ему на шею накидывают петлю, он все еще требует есть, есть и еще раз есть! Нам никогда не удастся сломить это дьявольское гнездо, обжор!» «Надеюсь, что боши воздвигнут мне, по крайней мере, приличный памятник за то лестное мнение, которое я внушил о них двум французским офицерам. Но только не в Аллее Побед. Лучше уж совсем не надо. Иначе я никогда не избавился бы от дурного вкуса во рту, и постные немецкие революции вставали бы передо мной, как призраки».